Такое воззрение, утверждал Брентано, совершенно ложно, ибо оно игнорирует активность сознания, его постоянную направленность на объект. Для обозначения этого непременного признака сознания Брентано предложил термин «интенция». Оно изначально присуще каждому психическому явлению и именно благодаря этому позволяет отграничить психические явления от физических. Интенция – не просто активность. В ней совместно с актом сознания всегда сосуществует какой-либо объект. Психологи используют в частности слово «представление», понимая под ним восстановление в памяти отпечатков виденного или слышанного. Согласно же Брентано, следует говорить не о представлении, а о представливании, то есть о специальной духовной деятельности, благодаря которой осознается прежний образ. Это же относится и к другим психическим феноменам. Говоря, допустим, о восприятии, забывают, что в этом случае не просто происходит, так сказать, всплывание чувственного образа, а совершается акт воспринимания этого содержания. Страница 202. Следует решительно разграничить акт и содержание, не смешивать их, и тогда станет совершенно ясно, что психология является наукой об актах сознания. Никакая другая наука, кроме нее, изучением этих особых интенциональных актов не занимается. Описывая и классифицируя формы этих актов, Брентано приходил к выводу о том, что существуют три основных формы – акты представления чего-либо, акты суждения о чем-либо как истинном или ложном, и акты эмоциональной оценки чего-либо в качестве желаемого или отвергаемого. Вне акта объект не существует, но и акт, в свою очередь, возникает только при направленности на объект. Когда человек слышит слово, то его сознание устремляется сквозь звуковую материальную оболочку к предмету, о котором идет речь. Понимание значения слова есть акт, и потому это психический феномен. Он разрушается, если брать порознь, акустический раздражитель, звук и обозначаемую им физическую вещь. Раздражитель и вещь сами по себе к области психологии не относятся. Брентано решительно отвергал принятую в лабораториях экспериментальной психологии процедуру анализа. Он считал, что она извращает реальные психические процессы и феномены, которые следует изучать путем тщательного внутреннего наблюдения за их естественным течением. Из конкретно психологических работ Брентано известны «Исследования по психологии чувств и о классификации психических феноменов». Другие его труды посвящены вопросам философии и аксиологии. Безусловно, очевидным он считал лишь психические феномены, данные во внутреннем опыте, тогда как знания о внешнем мире носят вероятностный характер. Уроки Брентано, поставившего задачу описать, как работает сознание, оказали влияние на различные направления западной психологической мысли. Утвердив принцип активности, Брентано стал пионером европейского функционализма. Это было направление, которое противостояло так называемому структурализму в психологии, лидером которого выступил Вундт, считавший задачей новой психологической науки определение тех элементов, из которых складывается сознание, а также определение законов, по которым из них образуются психологические структуры. Против подобного взгляда на сознание, как устройство из кирпичей и цемента, и выступили функционалисты и их последователи. У Брентано учились и под прямым воздействием его идей находились многие психологи. Страница 203. Идеи Брентано повлияли на Кюльпе и его Вюрцбургскую школу. В числе обучавшихся философии в Вене у Брентано был Зигмунд Фрейд. В его учении понятие Брентано об интенции преобразовалось в версию прикованности психической энергии к внешним объектам, включая собственное тело индивида. Идеи активности и предметности сознания, хотя в идеалистической интерпретации, утвердились благодаря Брентано в западноевропейской психологии. Важную роль в разработке функционализма в его западноевропейском варианте сыграл немецкий психолог Карл Штумф. Карл Штумф, 1848-1936 годы, был профессором кафедры философии в Праге, Галле и Мюнхене. С 1894 года он работал в Берлинском университете, где организовал психологическую лабораторию. Под влиянием Брентана он считал предметом психологии исследования психологических функций или актов воспринимания, понимания, хотения. Отличая их от феноменов, сенсорных или представляемых в виде форм ценностей, понятий и им подобных содержаний сознания, изучение феноменов Штумпф относил к особой предметной области – феноменологии, связывая ее с философией, а не с психологией. Собственным предметом психологии Штумпф считал функции или акты. Так исследованию подлежит не красный цвет объекта, который представляет собой, согласно Штумпфу, феномен, а не функцию сознания.